Инфекция зла. Мы обижаемся на западную интеллигенцию за то, что они за нас не заступаются или заступаются ниже своих возможностей, говорит Мазила. А какое мы имеем на то право? У них свои дела и интересы. И, в общем-то, им на нас наплевать. Да, это так, говорит посетитель. Но много ли нужно ума понять простую истину, если где-то в мире мучают людей, и ты к этому равнодушен, то это будет использовано как оправдание или образец мучений, направленных против тебя самого. Зло заразительно. Зло можно локализовать, говорит Мазила. Закрыть границы и изолировать страну. Ну, поди, например, узнай, что творится в Китае. Можно, говорит посетитель. Но изоляция одних областей мира ведет к распаду и усилению изоляционных тенденций в других. А это сокращает внутренние способности каждой области противостоять злу. Откуда тебе это известно? Говорит Мазила. Опыт истории, личные наблюдения и теория, говорит посетитель. Можно построить теорию социальных систем, в которых мои утверждения можно доказывать как теоремы. Но они очевидны и без этого. И дело не в том, что их не понимают или не признают. Дело в том, что одни хотят делать зло, а другие хотят чего-то другого, вне проблемы зла и добра.